Глава 48. Сплошные стрессы. Наревевшись в одиночестве, рассматриваю равнодушно и опустошенно студию. У Майи очень по-спартански, чисто и пусто. Диванчик, ноутбук, турник и напольная двухъярусная вешалка. Однотонные стены и жалюзи вместо штор. Ему бы девочку, она б навела тут уют. Сердце надсадно колотится от тревоги, не давая глубоко уснуть. Обнимая диванную подушку, плаваю в каком-то коматозе. Мне снится, грезится гадости и всякие мои страхи. И как многозначительно улыбается Геннадий Викторович, по-отечески. А потом, что мы занимаемся с Ромой любовью. Но оказывается, что не с ним. Я вижу над собой лицо Геннадия Викторовича. Он целует меня в шею. И ощущение такое реальное, что я с воплем подскакиваю в истерике, захлебываясь всхлипами. «Чш, Рома!» «Это я, детка. Ну все, пожалуйста, не плачь. Все. Ты самая хорошая мне девочка. И ты не делала ничего плохого. Я очень тебя люблю. И не надо мне никаких ответов. Ты мне потом все сама расскажешь, да?» «А? Просто поехали домой. Ты же знаешь, что я косячный, взрывной. Ну, можешь мне по лицу щелкнуть, только не обижайся». Растерянно присаживаюсь, пытаясь отстраниться, но он не отпускает меня. «Ром...» Отталкиваю в грудь, заглядывая в глаза. «Где ты взял ключ?» «Янгу убил», — поджимает губы. «Расчленил и съел». «Это не смешно». «Ладно, у Яши, конечно, смешнее получается. Иди ко мне». «Все хорошо с Янгом, он сам мне дал ключ». «Правда?» «Правда». «А что он сказал?» «Сказал, что я козел, а моя прекрасная девочка очень расстроена». «Прости». Нежничая, скользит губами по лицу. Я был резок. Ладони, поглаживая, двигаются по моей спине. А я с подозрением молчу и прислушиваюсь к происходящему. Неужели Май сказал ему? «Поехали домой, детка. Я так устал, просто в хлам умотан». «А где ты был?» Оглядываю его внимательно. «На тренировке». «Где ты порвал рубашку?» «Это на меня акула шоу-бизнеса напала, а я отбивался». «Какая еще акула?» – просаживается мой голос от паники. Я подскакиваю, хватаясь за горло. Шоу-бизнесом у меня только Геннадий Викторович ассоциируется. «Детка, ты чего?» «Какая акула?» – рявкаю на него загнанно. «Мля», – закатывает удрученно глаза. «Да Жанна, чтоб ее. «Жанна?» – растерянно замираю. «Жанна порвала твою рубашку?» «Эй, я тоже хороший мальчик, клянусь. И кроме рубашки ничего в ее цепкие лапки не попало». «Жанна. Да плевать, главное, что не Геннадий Викторович». Закрываю ладонью глаза. Заплакано, рвано выдыхаю. «Лиза», — убирает мою ладонь. «Не надо так. Но напылил я сдуру». Его пальцы трясутся. «А что с твоими руками?» Перехватываю их. Вожу пальцами по порезам на костяшках. Суставы на пальцах как будто воспалились, стали больше. И тремор. «Ты что, кого-то бил?» «Ну ты даешь, Лиз, папина дочь», — усмехается он. «Это тренер сегодня у нас и зверину выпил, умотал нас. На пальцах отжимались. Видишь, не сжимаются. Вообще на ногах еле стою, если честно». «Поехали, киска», — обнимает, целуя меня в нос. «Как-то все это подозрительно». Но, может, я и правда папина дочь, и пытаюсь обнаружить то, чего нет. В конце концов, он здесь со мной, а не там, где-то за решеткой. Обнимая, кладу голову ему на плечо, прячась лицом на горячей шее. «Зайка, я бы на руках тебя унес, но руки не работают. Я даже за руль не сел, не могу вести. Вот, на такси за тобой». «Нас ждет такси?» «Ага. Я растерянно собираюсь, мы закрываем квартиру». «Ключ Маю надо вернуть, Ром. Мы уже обо всем договорились, не волнуйся». «Это как раз очень волнует, если честно. С чего вдруг это они?» «А со скольки до скольки ты был на тренировке?» «Вот как уехал от тебя, гад такой. И вот сейчас. Полчаса как освободился, товарищ следователь». «Я вру лучше», — вздыхаю я. Целует в висок. «Едем на такси. Я дома молча готовлю ужин, переживая, что папа его не поест». Рома висит на телефоне. Вернее, положил его рядом с головой, включив на громкую, и звездой лежит на ковре. На плечевых суставах горячие компрессы. Под коленками диванные подушки. «Пап, ну что там по Иштарову?» В печи готовятся отбивные. Достаю из холодильника груши для пирога. Обвинения предъявлено не будет, подержат и отпустят. Не паникуйте, в общем, там вокруг ситуации очень много людей землю пашут. Все валится из рук. А, ну ладно, спасибо, и от Лизы большое спасибо. Как ты, Ромка? А ты? Живой? Сигареты заканчиваются. Мы приедем завтра с Лизой знакомиться. Привезу сигареты. Напиши, что еще нужно. Ты чего, Ром? Тут разруха. Так сделай с этим что-нибудь, пап. Трясущимися руками собираю груши. Оставляю их на столе, иду к Роме, сажусь верхом, молча ложусь на грудь. Хочется опять рыдать от этого чувства облегчения, дрожащего в груди. Отпустят. Не рыдать, а то у меня лапки нерабочие, я даже погладить не могу. Целую его в шею, ключицу и съезжая чуть ниже в тату солнца на солнечном сплетении. Ой, какая траектория, стонет он. Ниже. Всхлипнув, раненно смеюсь и целую еще раз. В дорожку волос пониже пупка. Губы касаются холодной пряжки ремня. Он так пахнет, что я на мгновение дезориентированно замираю от мурашек, бегущих по затылку. Надо сбегать, иначе капец ужину. Возвращаюсь в позу наездницы. «Не, нет, не уходи», — умоляюще шепчет он на мою попытку встать. «Подвигайся». «Ты о чем-нибудь другом думать можешь, Шмелёв?» «Не-а», — мучительно выдыхает, прикусывая губу. «Ты же хотел массаж и даже шевелиться не можешь, Ром». «Но ты-то можешь?» — стреляет взглядом нам в пах, где мы соприкасаемся телами. Отрицательно мычу, смущаясь. «Сама? Нет, я не смогу». «Ну, пожалуйста. Хочу тебя». «Киска, не бросай Ромочку, он умрет от голода», — строит мне жалобно глазки. «Нет». «Ты меня не любишь, злая девочка». «Люблю», — улыбаюсь я, наклоняясь, целую в губы. Шипя нетерпеливо кусает меня, пытаясь углубить поцелуй. И он такой вкусный, жадный и беспомощный, что мне самой хочется подразнить его. И я бы, конечно, не отказала ему, но сама? Нет-нет. «Сними маечку, детка. Там сгорит что-нибудь». «Ни черта там не сгорит. Это я сейчас вспыхну и сгорю». Поднимаясь, красиво стягиваю майку. Это так смущает. Но я знаю, что у меня красивая грудь. И, плавая в ощущении кипятка от смущения, замираю под его восторженным взглядом. Бедра впечатываются в меня снизу. Стараясь вести себя посмелее и немножко поиграть с ним, делаю грудной клеткой биение сердца, дразня его. «Фак», — стонет он, — «ещё». Распускаю волосы, наклоняясь над ним. Делаю завесу из них. Резко откидывая назад, виляю на нем бедрами. Его напряженный член через ткань давит мне на чувствительные места. Ремень давит. «Ничего тебе не давит?» — шлепаю слегка по животу. «Давит, давит. Спасите, помогите!» И мои руки послушно расстегивают пряжку. «Что ты делаешь, Иштарова? Ты же хотела притормозить!» «Детка, в правом кармане», закрывая глаза, облизывает губы. «Что?» «Достань». Ныряя пальцами в карман его брюк. «Презерватив! О, боже!» «Давай». «Я не умею», ошарашенно пытаясь съехать я. «Так, слушай инструкцию». «Ром!» «Рр, быстро, немедленно, вот прямо сейчас, смести его дальше от края, оторви. Мало мне сегодня шоковой терапии. На мои пальцы слушаются его без моего участия. Нажми, поймай пальчиками, сожми вот эту штучку сверху. Возьми в руку член. Можно в обморок упасть», — истерично смеюсь я. «Я тебе упаду. Два лежащих рядом обморока — это так себе секс». «Лис, ну...» «Да-да-да-да...» Стонет он, когда я все-таки решаюсь, сжимая его подрагивающий твердый член. Наше громкое дыхание звучит в тишине. Вверх, вниз, прижми к головке его, соедини пальчики в колечко и раскатай по мне. Он не слушается, все скользит. Да-да-да-да-дави! Задыхается он от моих попыток, и я, решительно сдавливая его ствол, наконец-то умудряюсь раскрутить чертов презерватив. «А, блядь, боже, я сейчас кончу. Это я сейчас кончу от всего происходящего». «Ау!» Отдёргиваю испуганно руки. Он, жадно облизываясь, смеется, закатывая соловелые глаза. Смотрим друг другу в лицо. Он такой горячий. Между бедер у меня ноет так, словно только что оттуда. «Сядь на меня», — сипло просит он. «Сожми у основания, направь в себя». «О!» — падаю опять к нему на грудь, плавясь от сладкой истомы. «Я не могу сама», — умоляюще шепчу ему в губы. Касаясь языками, возбужденно шепчемся. Он уговаривает меня попробовать. В его дыхании столько тихих стонов, и он несет мне всякую сладкую несогласованную ерунду о том, как он сейчас мучительно умрет, если я на него не сяду и не начну двигаться, и придется вызывать реанимацию. А я плыву от его шепота и бессвязно что-то мурлычу ему в ответ. И мне кажется, мы сейчас оба расплавимся, и здесь будет две горячих вязких лужицы. «Люблю тебя, Лис, ну, это легко, ты такая мокренькая, детка. Не могу больше». Чёрт. С трудом поднимаясь, упираясь ладонью ему в грудь и делаю то, что он просит. Давлю бедрами вниз, вскрикивая от растяжения и чувствуя пальцами, какая я мокрая и скользкая. Рефлекторно сжимаюсь от шокирующего ощущения, впустив только его большую головку. Еще глубже, да?» Замираю и зажмуриваюсь, ловя оглушающую судорогу внизу живота. И с воплем лечу на спину, чувствуя, как его тело распинает меня на полу. Со стоном срывается, безжалостно вдалбливаясь в меня. От его низких животных стонов в шею выгибаюсь дугой, рефлекторно дергая вверх бедрами, подхватывая под колени, прижимает их к груди. И ощущение становится еще невыносимее и острее. Нас коротит, тела выходят из-под контроля, крупно дрожат и рвутся навстречу друг другу. Мне кажется, сердце взорвется сейчас от того, как оглушающе мощно и быстро оно бьется. «Ах!» — вскрикивает он, взгляд на мгновение стекленеет, и меня сразу же взрывает от этой интимной картинки, его дрожащих губ, уплывающего взгляда. И он такой «мальчик-мальчик», красивый, открытый, чувственный. Мы сжимаем друг друга крепко-крепко. Ох, он скатывается с меня, сжимая мою кисть, лежит рядом. И мы два обморока, да. «Симулянт», — улыбаюсь я. Мои голосовые связки могут выдавать только кошачье мурлыканье, когда он трогает меня так. «Почему?» «У тебя все двигается», — отрицательно мычит. «Это была двигательная агония от пыток», — лениво смеется. «А теперь точно умер». Закрываю глаза, глубоко вдыхая пьянящий кислород. Пахнет гарью. Ром. Сгорели. Охуительно сгорели. Отбивные сгорели. Ой,